Кемаль Саринто какое-то время молча на меня смотрел, как на предателя человечества, после чего быстрым шагом покинул кабинет, оставив меня одного. Алия по секрету успела сказать, что мой ученик не находил себе места всю эту неделю. В город я не возвращался, связаться со мной не получалось, вестей о том, что со мной происходит, тоже не было. На самом деле переживали все, и мое возвращение оказалось весьма красочным. Обе жены высказали все, что думают по поводу моей долгой отлучки. Даже вечно спокойная Элеонора нашла пару минут, чтобы встретиться со мной один на один. Управляющая просто попросила больше так не пропадать, но то, как она это сделала. В общем, пришлось каяться и клятвенно обещать, что такого больше не повторится, что я всегда буду на связи и, когда вновь отправлюсь на учебу, обязательно буду выходить наружу хотя бы раз в день. Однако не успели двери за моим разгневанным учеником закрыться, как они вновь оказались открыты. Взглянув на гостя, я судорожно начал вставлять камень золотистый купол защиты обратно в магическое поле. Постоянное общение с инквизитором вынудило меня временно превратиться в светлого, чего категорически нельзя было делать с моим гостем. Ко мне в кабинет нагрянул дознаватель. «Чем обязан столь высокой чести?» – спросил я, когда облегченно откинулся на спинку кресла. «Успел». Дознаватель занял гостевое кресло и какое-то время сверлил меня взглядом своих черных глаз. Только после того, как я активировал защиту, показывая, что она у меня все же есть и общение с координатором всех темных не превратит меня в безвольную марионетку, он заговорил. «Возникли проблемы. Сосуд Скрона узнал о наших планах и попытался им помешать. Карина Форди напала на первого. Мне пришлось вмешаться и уничтожить обезумевшую женщину, но своего она добилась». Первый получил невосполнимый урон, несмотря на то, что его практически невозможно уничтожить, во всяком случае, сосуд Скрона точно не в состоянии этого сделать, Карина Форди умудрилась нанести критический урон системе управления порталами. Локация Керукс осталась без портальной сети. Это проблема, которую необходимо решить как можно быстрее. Карина Форди мертва, у меня даже внутри все сжалось от такой новости. Неужели это свершилось и наш мир, наконец, обретет долгожданный покой? Нет, она ушла на перерождение, а его место нам неизвестно. Скрон тщательно оберегает свой сосуд и постоянно меняет точку возрождения. Сейчас у нас нет возможности отвлечь ресурсы на ее окончательное уничтожение. На это потребуется гораздо больше энергии, чем на борьбу с тобой. Она настолько сильна, уже сейчас сосуд Скрона сопоставим по мощи с силой третьей орбиты. Никто из них, даже нулевой, не сможет ей ничего противопоставить. Она развивается небывалыми темпами, пугающими темпами. Уже сейчас время ее осознанного контроля составляет 1.5 часа. Во время вашей битвы это значение едва достигало 30 минут. Карина Форди превратилась в силу, с которой приходится считаться. Вы нашли способ ее остановить, но с текущей динамикой он будет работать еще несколько месяцев. Затем радиус тьмы, которую создает сосуд Скрона, увеличится до 300 метров, и ни один арбалетчик не сможет до нее достать. Насколько я понимаю, это проблемы темных. Каким образом с этим связан я и мой кострищ? Если Форди явится под стены города, защитник ее отправит на новый виток перерождений. Если она просто заявится куда-то в светлых землях, ею займутся командоры. Они инертны к тьме, и против них у сосуда Скрона не будет ни единого шанса. Командоры не умеют телепортироваться. Когда они явятся на место появления сосуда Скрона, застанут там только останки погибших. Зато телепортироваться умеет Инквизитор. Даже если он не может лично вступать в бой с сосудом Скрона, не рискуя потерять лишнюю энергию, на то, чтобы доставить командора к месту ее появления много сил не потребуется. Да свет с ним, с Инквизитором. Сегодня же слетаю к папе и вручу ему переговорное устройство. Как только в светлых землях появится Карина Форди, его святейшество свяжется со мной, я телепортируюсь в цитадель, возьму 1-2 командоров и доставлю их туда, где бесчинствует сосуд Скрона. Защита земель от тьмы, главная задача Церкви Света. Пусть работают. Пока информация дойдет до папы, время будет упущено. Значит, придется наделать десятки переговорных устройств и вручить их каждому епископу светлых земель. Потребуется, сделаю сотни, чтобы еще и командующему армиями на каждой стене по такому выписать. Они связываются с папой, тот со мной, я лечу за командором, и все наслаждаются победой. Время реагирования, 10 минут. Ни одна Карина Форди за это время не успеет натворить бед. Когда сосуд с кроной явится в клан Бартоломео, командоры цитадели ее не остановят. Им нет доступа в земли темных. Полагаю, это уже проблема уважаемого дознавателя. Сосуд с кроной является творением темных, не светлых. И отвечать за все то, что сосуд творит, тоже должны темные. Если Карина Форди нападет на клан Бартоломео, кому-то придется им помогать. Кажется, я даже знаю, кому конкретно. Сейчас я с ним разговариваю и совершенно не понимаю цели нашего разговора. То, что Карина зло, было понятно давно. Почему вы сейчас всполошились? Уничтожена портальная сеть. Земли локаций Керукс на много порядков превосходит мир светлых. Территории кланов разделены разломами и руинами с туманом Фарафа. Порталы – единственный способ путешествия. Он исчез. Ты должен помочь с ее восстановлением. Должен. Мне кажется, уважаемый дознаватель ошибся в подборе слова. Должны те, кто вынужден был воспользоваться вашими услугами. Кто добровольно отдал себя в ваше рабство. Я выплатил все, что был должен, даже больше. Пошел на то, что добровольно отдал ключи на арену Фарафа противоборствующим фракциям. Вы думали о том, что произойдет, если в этом мире одновременно появятся частички света из крона? Лично меня это очень беспокоит, но кто я такой, чтобы вмешиваться в великие дела хаоса? Мне постоянно приходилось идти на уступки, так что бесплатно прыгать по вашим поручениям я больше не собираюсь. Не работает портальная сеть? Отлично, какое-то время в кострище будет меньше гостей. Отправьте гонцов к нулевому, пусть озаботится восстановлением своего детища. Портальная сеть не принадлежит механоидам. Это творение гениев древних. Древних, дознавателю удалось выбить почву у меня из-под ног. Как это может быть? Ей уже управляют минотавры. Слуги гениев древних, подтвердил дознаватель. Еще одно их творение. Примерно 900 лет назад портальная сеть была установлена на всех землях континента. В обмен на это гении древних получили неприкосновенность и возможность заниматься своими делами. Однако сейчас, когда управляющий контур сломан, нам вновь придется потревожить покой этих существ. Так отправьте к ним гонцов, в чем проблема-то? Или, раз вы явились ко мне, проблема все же существует? Да, существует. Высший иерарх гениев уже обозначил стоимость услуг по восстановлению. Хаос не может согласиться с такими требованиями. Сегодня гением древних была объявлена война. Я уже прекрасно понял, для чего ко мне явился дознаватель. Он желал, чтобы некто эрцгерцог Валевский со своим учеником выступил в качестве ударной силы на объявленной войне. Однако кое-что не сходилось, что я сразу и обозначил. Если уничтожить гениев древних, то портальная сеть уйдет с этого мира вместе с ними. Разве это нужно хаосу? В чем тогда смысл всех этих действий? Мы не можем этого допустить, поэтому было принято решение изъять функциональность по управлению порталами в пользу новой силы второй орбиты. Первый раньше занимался контролем за перемещением, сейчас будет делать это осознанно и официально. Гении древних должны покинуть этот мир, но оставить после себя наследие. Твоя задача будет заключаться в том, чтобы это наследие изъять и во время формирования силы второй орбиты передать его первому. Мне даже комментировать это не хотелось. Уверен, начни я протестовать, дознаватель придумает сотню аргументов, чтобы я побежал прямо сейчас выполнять это поручение, размахивая флагом и радостно улыбаясь. Так что я спокойно вернулся к бумагам, что лежали на столе, показывая, что аудиенция закончена. Стороны не смогли найти общих точек соприкосновения и остались на своих позициях. Ты получишь координаты места, где с большой долей вероятности находится магический камень поддержки, что даст тебе возможность лечиться от яда Фарафа, после долгой паузы произнес дознаватель. Его явно не устраивала моя реакция, но и поделать ничего с этим не мог. Давить на меня бесполезно, и без того весь задавленный. Только договариваться и, как и следовало ожидать, мне кинули обглоданную кость с хозяйского стола. Хаос меня даже за собаку уже не воспринимает, с большой долей вероятности. Нет, уважаемый дознаватель, то, что вы хотите, имеет статус невозможно. Так, кажется, говорил инквизитор. Поэтому если вам нужно уничтожить гениев древних и забрать перед этим формирующую порталы силу, следует платить куда серьезней, чем какими-то координатами какого-то камня. Если мне приспичит, я могу получить его на арене Туманника, как и советовал инквизитор. Подумаешь, пострадаю 40 волн. После того, как я понял, что там будет происходить, меня ничем особо не испугаешь. То, что вы желаете, стоит на несколько порядков дороже, чем какой-то камень, и у меня есть достаточно весомые и вполне разумные требования. Но прежде, чем мы продолжим, нужно уточнить некоторые детали. Непростая практика общения с инквизитором показала, что все нужно выяснять заранее. Вы желаете изъять силу, формирующую порталы. Мне будет предоставлена инструкция, как это делать, или до всего нужно будет доходить самостоятельно. Мы выдадим тебе подробную последовательность шагов, начиная от того, как получить экстрактор силы, заканчивая ее переносным в носитель. То есть мне нужны уже не два, а три носителя, больше. Учитывая, что гении древних больше не нужны, нужно изъять не только силу по формированию порталов, но также по созданию минотавров, носителей для силы и многого другого, чем обладает высший иерарх. Все это нужно будет передать первому, что сделает его сильнейшим из трех сил второй орбиты. Хаос готов к такому, силы гениев древних, без нейфоров вполне хватит, чтобы начать посматривать в сторону первой орбиты. Первый будет предупрежден о невозможности данных действий, вновь после паузы ответил дознаватель. Однако такие риски есть, их нужно будет учитывать. Но тебя этот момент не будет беспокоить. Как только появится третья сила второй орбиты и мир восстановит баланс, тебя будут привлекать только в самых крайних случаях, таких, как этот. Усмехнулся я. Дознаватель ничего не ответил, но этого и не требовалось. Все и без ответа было ясно. Хорошо, раз у меня будет инструкция, тогда я могу озвучить свою цену. Для того, чтобы подрядить меня на это безумное мероприятие, уважаемый дознаватель передаст в пользу кострища полный список всех магических камней, существующих на текущий момент на нашей планете, с их полным описанием, ограничениями и требованиями, если они существуют. Также способы получения и вообще всю информацию, что касается магических камней. Хочу получить полный реестр, но это не все. Кроме реестра, мне нужны координаты всех магических камней эксклюзивного уровня и выше, если такие есть. Одним камнем поддержки здесь не обойтись, уважаемый дознаватель. Вы желаете от меня очередного безумства? Будьте добры заплатить не меньшим безумством. Информация о всех магических камнях этого мира нарушит баланс, тут же завел привычную песнь дознаватель. Люди давно должны были получить полный список. То, что его не существует, огромное упущение, которое я собираюсь исправлять. Он нужен, уважаемый дознаватель, крайне нужен. Как и все места произрастания камней, обычные, магические и элитные нам не нужны. Пусть они остаются местом поиска обычных искателей, но мы должны знать о всех эксклюзивных камнях, что находятся в мире в свободном доступе. Мне нужно это обдумать. Твое требование ничуть не меньше, чем требование гениев древних. Не тороплю. Проблема неработающих порталов кострищ не касается, как только созреете. Однако договорить я не успел, меня наглым образом перебили. Мы согласны с твоими условиями, эрцгерцог Валевский. Справочник по всем магическим камням ты получишь уже к вечеру, как и карту, на которую нанесены все эксклюзивные камни. Готовься к поездке, времени на раскачку у тебя нет. Судя по тому, с какой страстью дознаватель произнес эти слова, а также как дернулся перед тем, как пылко заверить меня в получении справочника, только что где-то что-то произошло. Причем не самые хорошие. Однако спросить, что же конкретно повлияло на такое непростое решение, мне не дали. Представитель хаоса просто растаял в воздухе, телепортируясь по одному ему ведомому адресу. Неужели Карина Фарди вновь напала на первого? Она, вроде как, должна на перерождении быть. Странно. Поведение дознавателя настолько не вязалось с его образом, привычно спокойным и рассудительным, что я не знал, как и реагировать. Где-то внутри возникло неприятное чувство, что я продешевил и нужно было просить больше, но было уже поздно, устное соглашение было достигнуто. Выбрав Кемаля Саринта в списке контактов, я мысленно нажал на кнопку удаленной связи. «Скажите, мой обиженный ученик, нет ли у вас желания прогуляться по нашему миру и поубивать парочку крайне неприятных существ, из числа тех, что способны прокачать ваш камень до очередной важной отметки? Слишком много неопределенностей, мой неследящий за временем наставник. Кого, когда, сколько? Давай побольше фактов, тогда я и решу, стоит ли тратить свое драгоценное время на помощь тебе. Это ведь к тебе приходил дознаватель, не ко мне. Уже знаете, без конкретики. Но то, как резко инквизитор подорвался с места и куда-то улетел, говорит о многом. Дознавателя, как я полагаю, В городе тоже уже нет, тоже сбежал телепортом. Существа хаоса желают сделать то, на что не хватило духу тысячу лет назад. Прикончить гениев древних. Вы со мной, надеюсь, ты не продешевил? Полный список всех магических камней с описанием, а также места добычи эксклюзивных камней. Всех, что есть в нашем мире. Полный список магических камней, что они от тебя потребовали. Мне нужно точное условие. В голосе Кемаля Саринта появилась напряженность. Пришлось пересказывать наш разговор, а также пояснять внезапное согласие дознавателя на мои условия. Вряд ли это Форди. Две силы не стали бы срываться столь внезапно из-за какой-то девчонки, даже если она стала настолько сильной. Но то, что порталы больше не работают, это плохо, очень плохо. Для темных так вообще на грани катастрофы. Да, мой умеющий влезать в неприятности наставник, я с тобой. У меня давно есть желание своими глазами посмотреть на место прорыва, откуда все силы появились в нашем мире. Место, где люди окончательно проиграли. Когда выдвигаемся? Вечером, прежде чем идти воевать с гениями, нужно добыть экстрактор. Дознаватель обещал предоставить подробную инструкцию к вечеру. Так что ждем. Ждать пришлось до следующего дня. Дознаватель появился только утром. Вид у силы был такой, словно его несколько раз перекрутили через мясорубку, потом собрали обратно, еще раз перекрутили, часть убрали, а из оставшегося слепили и зафиксировали нового дознавателя. Он даже в размерах уменьшился, став с меня ростом. Инквизитора я еще не видел, но у меня не было сомнений, он выглядел не лучше. Дознаватель вновь явился в мой кабинет, уселся на гостевое кресло и, как мне кажется, даже облегченно выдохнул. Хотя это, может, мне просто показалось. Договоренности в силе, заявило существо хаоса, и на моем столе материализовалась огромная книга. Это справочник по всем магическим камням способностей, поддержки и усилений, которые есть в нашем мире. Все четыре категории. Обязательно ознакомлюсь. Я пролистал книгу, но с первой попытки не смог найти описание своего праксиса. Хотелось почитать, что о нем говорится в общих справочниках, но, видимо, придется искать. Камней в нашем мире оказалось на удивление много. Что по поводу карты? Спросил я, захлопывая книгу. К ней вернусь позже. Ее передаст инквизитор. Он ждет тебя в тронном зале. Обмен информацией на таком уровне от меня для тебя будет опасен. У тебя на карте появятся координаты и названия всех эксклюзивных камней, доступных для добычи вне разломов. Это то, что ты просил. Существует ограничение, отступать от которого мы не можем. Данная книга не может быть использована никем, кроме высшего руководства кострища. Список лиц, имеющих к ней доступ, ограничен. Сейчас это эрцгерцог Валевский, обе эрцгерцогини Валевских, управляющая кострища Элеонора, ученик эрцгерцога Кемаль Саринта, защитник кострища. Остальные существа обязаны запрашивать доступ к книге только у нас. Самостоятельно предоставлять его без нашего разрешения вы права не имеете. Контроль за выполнением нашего приказа будет возложен на защитника кострища. Механоид не сможет нарушить приказ. Такая вольность есть только у людей. Аналогичная ситуация по карте. Доступ к ней имеют только вышеуказанные люди. Это обязательное требование. Мы и так нарушили много правил этого мира, притащив сюда этот справочник. Что по поводу инструкции получения экстрактора? Планы вновь изменились. Ночь выдалась крайне напряженная и принесла еще одну неприятность. Место проникновения в этот мир временно недоступно. Если ты сейчас отправишься туда, то умрешь. Гарантированно и бесповоротно. Сейчас это место поглощено чистым хаосом и так будет продолжаться еще 3 месяца. Однако темные без порталов жить такое время не смогут. Ты правильно понимаешь текущую ситуацию. Получение экстрактора в точке прорыва являлось наиболее простой задачей. Однако теперь ситуация изменилась и тебе придется добывать его самостоятельно. Арена Туманника. Печально вздохнул я, прекрасно понимая, куда клонит дознаватель. Арена Туманника. Однако не все так просто, эрцгерцог. Не все так просто. Боюсь, тебе не очень понравятся условия получения экстрактора, но иного варианта у нас просто нет. Ты должен войти на арену без магических камней и брони. Только ты и обычное копье со стальным наконечником. Это еще зачем? Опешил я. Для того, чтобы получить желаемое, нужно увеличить сложность арены. Значительно увеличить. 40 волн пройти несложно, тем более с твоими магическими камнями. Но это не даст туманнику достаточно энергии для формирования экстрактора силы. Кроме самих волн существует еще и такое понятие, как сложность. состояние, в котором человек попадает на арену. Чем с меньшим количеством магических камней, амулетов, колец, защиты и прочих атрибутов, способных облегчить прохождение, человек входит на арену, тем большую награду он получает, тем быстрее она растет. Уже после первой волны можно получить награду, аналогичную той, что туманник выдает на 15-й. И с каждой волной эта награда будет только расти. Такова особенность этого создания. Тебе не нужно проходить всю арену. Экстрактор можно получить на 25-й волне. Твоя задача до нее добраться. С одним копьем, хмуро произнес я. Ты невнимательно меня слушал, эрцгерцог Валевский. Энергии, чтобы получить экстрактор, гарантированно хватит с 25-й волны усиленной арены туманника. Только с нее одной. Подумай об этом. Посоветуйся со своей командой и подходи ко мне. Портал на арену туманника открою тебе я, предварительно проверив, чтобы ты ничего с собой не утащил, что может снизить сложность. У тебя 3 часа на подготовку. Время пошло. Глава 12. Приветствую, человек. Ты выбрал странный способ, чтобы сюда попасть. Разве есть какая-то разница, как попасть на твою арену? Стандартные пути значительно отличаются от путей хаоса. Прежде всего тем, что у тебя не будет возможности вернуться в свой мир по собственному желанию. Ты сможешь покинуть мою арену только по велению служителя хаоса. Мне оставалось только усмехнуться. О такой мелочи дознаватель, конечно же, забыл поведать. С чего я вообще взял, что он более адекватен, чем инквизитор? Разве интерактивная нейронная сеть не говорила, что эти два существа являются отголосками одной сущности? Причем явно не самой порядочной. Мне известно, что ради чего тебя послали сюда, человек. Осталось определиться с тем, как ты планируешь это получить. Экстрактор станет доступен, если ты пройдешь 27-ю волну. Он же будет тебе доступен по окончанию 25-й волны, если ты не станешь получать награды. Тебе нужно выбрать. Тот, кто отправлял меня сюда, говорил о необходимости прохождения 25 волн для получения экстрактора. Не 27. Служитель хаоса неправильно оценил твои возможности, человек. Да, у тебя нет брони, магических камней и доступа к инвентарю, однако ты пришел на арену со сталью. Этого более чем достаточно, чтобы значительно понизить сложность арены. С каких пор простой куб стали превратился во что-то опасное? Ехидно спросил я. Уважаемый туманник полагает, что я смогу бросаться им в своих противников. Ты можешь сделать из него оружие. Мне известно о магии древних, человек. В таком случае уважаемый туманник должен знать о такой вещи, как откат. Создать копье из стали не проблема. Проблема в том, что произойдет с создателем после того, как копье разрушится. Я превращусь в овощ, который сожрет любой монстр. Тебе не нужно создавать копье, человек. Достаточно арбалетных болтов. Они есть суть стали и не вызовут откат при разрушении. Мне даже сказать на это дикое предположение нечего. Уважаемый туманник может мне напомнить, какие существа появляются на его арене. Разве здесь возникают обычные люди, что умирают от любой сквозной раны в теле? Насколько мне помнится, на арене возникают порождения фарафа и бездны. Живучие, опасные и достаточно тяжело уничтожаемые существа. Даже если я создам арбалетные болты и заставлю их пронзить каждого появившегося на арене монстра раз по 10, это слабо повлияет на его жизнеспособность и опасность. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаешься, задумался туманник и вновь уставился на метровый куб чистой стали, что я притащил с собой. Что было, на самом деле, достаточно трудно. Мало того, что он тяжелый, так еще и выемки пришлось специальные делать, чтобы можно было нормально ухватиться. В таком случае хочу уточнить, о каких 27 волнах идет речь. Я пришел сюда без защиты, без оружия, без магии, без усиления или амулетов. Если говорить о сложности, она обязана оказаться максимальной и экстрактор я должен получить не на 27-й, а на 24-й волне. Или уважаемый туманник хочет сжульничать, может имеет смысл обратиться к независимому арбитру, насколько я понимаю, даже в этом случае хаос может непредвзято все оценить. 25-я волна, человек, это мое финальное решение. 25-я, даже если я начну зарабатывать на экстрактор с первой волны, тебе придется дойти до 23-й волны. В металлическом голосе туманника не прозвучало ни толики эмоций. Этому существу вообще было наплевать на то, что кто-то возжелал пройти его арену без брони, оружия, магии или амулетов. Подумаешь, еще один самоубийца. сколько их было за всю историю этого существа, ведь туманник явно прибыл к нам из какого-то иного мира. В таком случае какой смысл оттягивать неизбежное? Волна. Приходилось рисковать. Экстренное собрание лидеров кострища состоялось сразу после ухода дознавателя. Идеи на нем выдвигались одна чуднее другой, вплоть до того, что мне стоило покинуть кострищ, запереться в локации древних и не вылезать оттуда ближайшие несколько лет. Кемаль Саринта сходу расшифровал слова дознавателя: изначальная сложность арены не зависит от предметов, что человек может получить по факту прохождения каждой волны. Собственно, главное, что мне нужно было сделать, каким-то образом пережить первую волну, получить себе защиту и, двигаясь медленно и уверенно, добраться до нужного уровня, чтобы выполнить задание. После длительного обсуждения все сошлись на мысли, что это единственное разумное прохождение арены, ибо все остальное будет заблокировано дознавателем, как уменьшающие сложность арены приспособление. «Макс, а что произойдет, если ты упадешь за границы арены?» — внезапно спросил Алия, когда мы, казалось, закончили собрание. «Умру». В свое время туманник весьма доходчиво это объяснил. «А если за границу упадут твари, тоже умрут. До прокачки лечебной ауры мне, в том числе, приходилось их скидывать вниз, в ничто, в котором плавает арена. Назад монстры не возвращались. А ведь Алия мысль говорит», — задумался Кемаль Саринта, уважительно посмотрев на зардевшуюся Алия. «Мысль, в отличие от своего ученика, я не сразу понял, о чем идет речь. Давайте без загадок. Сейчас не самое лучшее время, чтобы поучать. Четко и по существу, что конкретно вы предлагаете?» «Сталь», — практически одновременно произнесли Кемаль Саринта и Алия. Посмотрев на моего ученика и улыбнувшись, Алия жестом предложила ему развивать мысль. «Если речь идет о том, как увеличить сложность арены, то оружие с собой брать тоже не нужно», — начал Кемаль Саринта, и на его лицо наползла довольная ухмылка. «Но кто сказал, что тебе это самое оружие необходимо? Зря ты, что ли, целую неделю пропадал в локации древних. Как уже было озвучено, все, что тебе нужно с собой тащить на арену – сталь. Много стали. Так, чтобы гарантированно хватило на все волны, какие только там с тобой встретятся. Вот что тебе предстоит делать, мой умеющий оперировать магией пространства наставник». Воспоминания о прошлом улетучились, вокруг меня начали зарождаться твари. Пришлось действовать и воплощать знакомые до малейших деталей изделия, стол, изготовленный из чистого металла. Вот только сейчас в нем имелось несколько незначительных деталей, делающих мое творение совершенным. Короткие ножки, утолщенная столешница и четкое осознание того, что стол создан из стали, без примеси других материалов. Чтобы не мелочиться, я сразу изготовил 4 стола, расположив их друг рядом с другом и, как только монстры арены проявились и начали смотреть в мою сторону, привел конструкцию в движение. Алия оказалась права на все 100%, мне не требовалось убивать тварей, не требовалось проявлять чудеса героизма, не требовалось страдать. Все, что мне нужно было делать, стоять в центре арены и орудовать летающими столами, выпихивая порождение туманника за край платформы. Увернуться, отпрыгнуть или избежать такой подлой атаки монстры не могли, между нами было слишком маленькое расстояние. К тому же я слишком хорошо научился орудовать летающими предметами. Еще с разлома, когда мне приходилось оперировать копьем. «Это нарушение», — заявил туманник, как только первая волна завершилась, по сути, даже не начавшись. 4 стола творили настоящие чудеса. «Нарушение чего?» — спросил я, даже не пытаясь прятать ухмылку. «Я пришел на арену почти голым, имея с собой лишь кусок необработанной стали. Или уважаемый туманник желает как-то повлиять на мое прохождение? Как мне кажется, именно это и будет тем самым нарушением, о котором вы кричите. Если у вас есть что-то конкретное, что вы можете мне предъявить, милости прошу». «Правил ты не нарушаешь», — вынужден был согласиться туманник, но тут же добавил: «Однако в правила прохождения арены будут внесены изменения. Порождение арены нельзя будет спихнуть с платформы, и вступят эти правила со следующего прохождения», — на всякий случай уточнил я. «Все верно, нельзя менять правила в процессе одной арены. Но в следующий раз, человек, тебе не удастся использовать столь неподобающую настоящему герою форму прохождения волн. В таком случае, уважаемый туманник, где моя волна?» «Все, что можно сказать о следующих 22 волнах, они были». Туманник изгалялся как мог. В какой-то момент он прекратил генерировать обычных порождений Фарафа, сконцентрировавшись на огромных монстрах разломов, но помогало это слабо, магии древних не требовалась точка опоры, чтобы столкнуть тело с платформы. Каким бы огромным и страшным монстр ни был, он падал за край арены с той же легкостью, что и самый обычный крон. И, что меня больше всего устраивало в происходящем, глупые твари даже не пробовали разрушить заслон. Все их мысли были связаны только со мной, а на стальные столы они даже внимания не обращали, считая их чем-то несущественным. Это позволило мне довести все 4 стола, созданные на первой волне, до 23-й. Последняя тварь скрылась за краем платформы, и туманник провозгласил, умудрившись сохранить спокойный тон: «Условия получения экстрактора выполнены. Твоя награда, человек». Рядом со мной появилось небольшое приспособление. Издали оно напоминало арбалет, но только издали. Да и то сугубо тем, что в нем имелся спусковой механизм. Там, откуда должны были вылетать болты, находилось нечто, похожее на лейку. Видимо, чтобы зачерпнуть как можно больше сил у другого существа и собрать ее в. Судя по тому, что я видел, у экстрактора отсутствовало место, куда можно было собирать энергию. Во всяком случае, некой емкости замечено не было. Кроме самого экстрактора должна быть еще и инструкция, заявил я, закончив крутить устройство. Что-то я ее не вижу, как и приемника, куда вся эта сила будет скапливаться. Ты задаешь вопросы, не имея на то права, человек. Туманник явно обиделся. Обычно он охотно шел на любой разговор. Хорошо, давай поговорим более предметно, имея на то основание. Запускай. 24-я волна мало чем отличалась от своих предшественников. Разве что стало чуть сложнее спихивать монстров с площадки, они зубами и когтями вгрызались в край платформы, не желая падать в неизвестность. Столы не подходили, они были слишком большими, чтобы работать с ними возле края. Проверять, что произойдет, если стол отлетит за край платформы, мне не хотелось. Не тот случай, когда есть возможность тестировать разные способы прохождения арены. Пришлось создавать длинную палку и спихивать ее особо жизнелюбивых тварей. Зубастое лицо туманника зло оскалилось, когда последний монстр исчез. Судя по всему, поведение чудовищ было обусловлено новой тактикой против моих столов. Вот только про палку туманник не подумал, за что и поплатился. 24-я волна была пройдена. Итак, мне нужна инструкция по пользованию этим прибором, а также приемник, куда будет закачиваться сила. Причем давай ориентироваться сразу на то, что мне придется забирать всю силу существа третьей орбиты. Соответственно, приемник должен выдержать такой объем. В экстракторе не существует приемника. В него вставляется носитель, неохотно ответил туманник. Инструкция по тому, как пользоваться этим устройством, будет стоить тебе еще одной волны. Уважаемый туманник шутит, поразился я. Следующая волна 25-я. За прохождение только ее одной мне должны были выдать экстрактор. Каким образом инструкция к устройству стоит дороже, чем само устройство? Уважаемый туманник желает меня обмануть. Ты не должен был получить инструкцию, человек. Служители хаоса четко дали понять, что мне нужно передать тебе только устройство, без описания его работы. Мало того, даже если ты пройдешь следующую волну, забрать инструкцию с арены не сможешь. У тебя будет возможность ознакомиться с ней, выучить наизусть, записать в записную книжку, но не забрать. Хаос запретил. Почему? Если я отвечу на этот вопрос, то тебе придется проходить не только 25-ю, но и 26-ю волну для получения инструкции. Человек, ты готов к этому? Нет, не нужно. Хорошо. Про инструкцию я понял. Что по поводу носителя для силы третьей орбиты? Сколько волн нужно пройти, чтобы получить его? 10. Туманник в очередной раз поднял планку куда-то в небеса. Ты сможешь получить желаемое на 35-й волне. В отличие от инструкции, носитель ты сможешь забрать с собой. Ладно, давай решать проблему по мере ее поступления. Посмотрим, что в этой инструкции такого необычного, что служители хаоса не хотели мне ее показывать. Волна. С 25-й волной пришлось повозиться. Туманник в очередной раз умудрился подстроиться под мой стиль прохождения арены и выпустил против меня мелких и юрких тварей, что успевали увернуться от столов. Некоторые даже подобрались ко мне практически вплотную, но были нанизаны на стальную палку, что я использовал как копье. Наконец, последние твари были сброшены вниз, и где-то в глубине души я понял, что еще 10 волн не осилю. Большие и тяжеловесные твари умрут, бесспорно, но мелкие, а туманник запросто может загнать на арену и порождений размерами с кошек, а то и вовсе усли, меня прикончит. Столом я от них точно не отмахнусь. Инструкция. Твое время не ограничено. Можешь изучать ее столько, сколько тебе будет угодно. Взять с собой в основной мир этот документ ты не сможешь. Передо мной появилась полупрозрачная книга. Рука свободно проходила сквозь нее, и туманнику пришлось показывать, как пользоваться его даром. Управление осуществлялось с помощью жестов. Сами страницы оказались достаточно плотными, так что проблем с чтением не возникло. Возникли проблемы с пониманием, многие термины оказались для меня в новинку. Складывалось ощущение, что экстрактор является творением чужого мира, невесть каким образом появившимся в нашем. Кто-то перевел инструкцию на человеческий, но не стал адаптировать термины, либо не мог, так как они отсутствовали в нашем языке. Тем не менее, общую суть работы я понять сумел, и не могу сказать, что она меня порадовала. Если говорить точнее, я искренне стал думать о том, чтобы сломать экстрактор и никогда не выходить с арены, либо каким-то образом заставить служителей хаоса договариваться с высшим иерархом гениев древних, потому что механизм, что вручил мне туманник, обладал одной неприятной особенностью: он поглощал жизненную силу не только существа, против которого было направлено, но также и носителя, не всю, только часть, но это была та энергия, которую нельзя восстановить со временем. Я несколько раз внимательно перечитал документ, но так и не сумел обнаружить каких-либо способов защититься от пагубного влияния экстрактора. Если я его использую, определенно стану слабее, вплоть до того, что у меня исчезнет темное зеркало, а также я не смогу в будущем пользоваться магией, даже с открытой маной. О том, что не будет доступа к строке состояния, и говорить не приходилось. Это было само собой разумеющееся. Все это перейдет в накопитель. Получается, защиты против излучения экстрактора не существует? Нет, на удивление, туманник не стал требовать от меня прохождения новых волн, чтобы поговорить. Хотя тут же пояснил свое поведение: у тебя осталось немного энергии после прохождения предыдущей волны, так что мы можем обсудить этот момент. Как определить, сколько сил устройство заберет у меня? Практических испытаний на этот счет не проводилось, так что никто не знает. Возможно, исчезнет только способность пользоваться магическими камнями. Возможно, твое темное зеркало. Возможно, все, что у тебя есть. Либо вообще ничего. Такой вариант тоже нельзя скидывать со счетов. Ты собрался поглощать силу высшего иерарха гениев древних. Это достаточно нетривиальная работа. К тому же сразу после поглощения одной силы, тебе предстоит изъять силу бездны и Фарафа. Ты же не думаешь, что они самостоятельно смогут тебе ее предоставить? То есть я в любом случае превращусь в обычного человека? В идеальном варианте, да. В более реалистичном, вскоре станешь трупом. Какое-то время тебе удастся удерживать организм в стабильном состоянии, но вряд ли это продлится долго. Моя оценка, не более 20 лет. Лет, у меня даже голос дрогнул от такой новости. Не минут, дней или недель, лет, что тогда означает слово «вскоре»? Жизненный цикл у людей слишком короткий, чтобы уделять ему хоть какое-то стоящее внимание. Использовав экстрактор несколько раз, ты лишишься всего, что делает тебя особенным, а также получишь перманентный запрет на продление жизни и лечение. Любая болезнь станет для тебя смертельной, организм не сможет с ней бороться, даже при сторонней поддержке. Но сразу ты не умрешь. Экстрактор не изымает жизнь. Я услышал одну интересную вещь: продление жизни. Эта информация тоже платна? Ты правильно понимаешь, человек. Для того, чтобы ее узнать, тебе придется пройти 10 волн, с текущей до 35-й, либо полностью закрыть 40 волн стандартной арены. Мне не нужен механизм, интересует срок и условия. Нужно поглощать жизненную силу других существ, как это делают гении древних. Если продление одной жизни будет требовать десятки, а то и сотни других жизней, то пусть это утерянное знание так и остается утерянным. Срок жизни не ограничен, после паузы ответил туманник. Видимо, взвешивал все за и против. Способ продления жизни, что я тебе могу предложить, основан на создании собственного клона и переносе в него сознания. Данная технология активно использовалась древними, но была изъята из оборота во время пришествия хаоса на планету в связи с ее опасностью. Бессмертные солдаты, способные возрождаться после каждой битвы, могли пагубно повлиять на положение дел в сражениях. Сейчас нет войны, планета находится под властью хаоса, так что запрет на технологию снят. Мало того, она была передана Скрону, чтобы уравнять шансы в битве со светом. Обращенные, догадался я, о чем идет речь. Таинственные перерождения, о которых никто в этом мире ничего не знает, но с которыми каждый сталкивался хотя бы раз. Верно. Обращенные являются истинными слугами Скрона, отдавая свою душу в обмен на бессмертие. Однако в случае с действующим механизмом существует неприятная особенность. Скрон крайне трепетно относится к своим детищам. Как только кто-то из них теряет контроль над телом, Скрон перехватывает управление над сознанием. Такой обращенный исключается из общего пула перерождений. Невозможно перенести сознание в клон, когда сознание больше не существует. Оно выжжено высшей сущностью. Механизм, который ты можешь предоставить, лишен таких особенностей. Тогда сразу вопрос: если я создам клона, использую экстрактор, а затем перерожусь, то у нового меня останутся ограничения? Да, экстрактор работает непосредственно с сущностью, не телом. Защиты против этого механизма в нашем мире нет. Во всяком случае, мне она неизвестна. Твоя энергия закончилась, человек. Если ты желаешь разговаривать дальше, тебе стоит пройти волну, на которой меня прикончит, усмехнулся я. Ты же уже придумал, каким образом обойти мои столы, верно? Нет, туманник, я знаю свой предел, дальше я не пройду. Возвращай меня обратно. Как было сказано, вернуться обратно ты можешь только по ведению хаоса. В настоящий момент такого требования не было. Так сообщи им, что экстрактор у меня. Пусть открывают проход. Бесплатное информирование кого-либо не входит в круг моих задач, человек. Если ты желаешь передать информацию, тебе нужно заплатить энергией. В настоящий момент она нулевая. Вместо выхода с арены ты выбрал разговоры. Таков твой выбор. Служители хаоса будут ждать столько, сколько потребуется. Сами открывать выход они не станут. Ведь никто не знает, как много времени у тебя займет прохождение усиленной арены. Вот ты, значит, как, злобно оскалился я. Хотелось придушить летающего урода, но я прекрасно понимал, что такой возможности у меня нет. На арене туманник сильнее. Ты же знаешь, что хаос не оставит такое предательство просто так. Ты явился сюда через портал хаоса. Все, что получено на текущей арене, является собственность хаоса. Вне зависимости от того, выживешь ты на следующей волне или нет, экстрактор будет передан своему владельцу. Сволочь, пробурчал я. Тот, кто использует нестандартные способы прохождения арены, не должен удивляться, что арена будет реагировать соответствующим образом. Ты не нарушал правил, но и против тебя правила не были нарушены. Если ты желаешь покинуть арену, тебе придется пройти 26-ю волну. Что же, я посмотрел на остатки стали и в голове начал созревать очередной безумный план. Раз нужно пройти, давай пройдем. Говоришь, информация о бессмертии стоит 10 волн, до 35-й включительно. Расскажи конкретно, что я получу. Только информацию. Кажется, мой настрой заставил туманника напрячься. Любые материальные предметы, полученные на этой арене, будут переданы хаосу. Информация будет включать в себя полный список всех требований, какие потребуются устройства, ресурсы, как все связать в одно целое и, что самое главное, каким образом все это получить и настроить. Да, информация будет максимально полной. Все, что нужно, кроме непосредственно самих устройств. Будут даже предоставлены копии предметов, чтобы ты точно понимал, что должно получиться на выходе. Ты готов пройти 10 волн, несмотря на заявление о том, что ты уже достиг своего предела. Предел был достигнут простым человеком, уважаемый туманник. Вот только где ты тут простого человека видишь? Не стоило тебе меня злить. Ох, не стоило. Все это я говорил, активно занимаясь изготовлением новых предметов. Столы, к сожалению, больше не помогут. Против мелких тварей они бесполезны. Однако существует нечто, что точно поможет, и мне нужно это нечто создать. Потребовалось полчаса, прежде чем результат меня устроил. Три длинных стальных прута, установленных в виде треноги, объединились в 3 метрах над уровнем арены. Вместе их формирования я создал небольшую площадку, куда и запрыгнул. Отсюда наблюдать за ареной было проще. Но одной треногой я не ограничился. Все 4 стола были разрушены и превращены в огромную стальную мелкоячеистую сеть. Она нависла над ареной, отделяя мою площадку от платформы. Остатки стали я потратил на еще одну сеть, на сей раз установив ее вертикально под основной сеткой. Ею буду сталкивать твари, что появится на арене. Это нарушение. Только что не заорал Туманник, когда понял, что я сделал. Так призови арбитров, зло ответил я. Пусть докажут, что так нельзя. Либо заткнись и тащи сюда своих тварей. Посмотрим, что ты теперь придумаешь против меня. Волна. Глава 13. Ты прошел 40 волн. Что ты получил? Едва последняя волна была закончена, инквизитор лично явился на арену Туманника. Два букета, плакат «Нет тирании» и флаг «Свободу» эрцгерцогу Валевскому, вместо меня ответил Туманник, выдав награду. После того, как я получил исчерпывающую информацию о получении бессмертия, включая копии чертежей и механизмов, развлекался я как мог. За 4 волны, с 36 по 39, я получил несколько ответов по навыку писательства, а также информацию о месте проникновения к гениям древних, включая карту их главного логова. Раз существа хаоса объявили им войну, значит жаждущие бессмертия древние будут готовы ко всему. Они знают, что инквизитор и дознаватель способны открывать порталы в любую точку нашего мира, так что тайно проникнуть в логово верховного иерарха с большой долей вероятности не получится. Мне требовалась точка входа, откуда два мага с камнями 50 уровня, это я про себя и Кималя Саринта, смогут двигаться вперед, не опасаясь ловушек. Их, конечно, можно сформировать прямо под нашим носом, но тут я надеялся на свои способности писательства. Все же прохождение текущей арены наглядно продемонстрировало, что у меня уже получается достаточно сносно оперировать с пространством. Я понимал, что едва 40-я волна закончится, как сразу появятся служители хаоса, что будут требовать от меня и Туманника все полученные предметы. Хитрые и мощные твари наверняка думают, что я тут затариваюсь уникальными камнями, оружием, защитой, так что мой заказ на последнюю волну с первого взгляда был максимально нерациональным, как со второго и третьего. Могу сказать, оно того стоило. То, как вытянулось лицо дознавателя, когда он увидел мою добычу, стоило всех тех невзгод, с которыми мне пришлось столкнуться. За 40 волн усиленной арены ты получил экстрактор, и это, казалось, служителя хаоса сейчас разорвет от злости. Он потемнел, вырос в размерах, даже меч выхватил, словно желал прикончить меня на месте. Вот только меня этим было уже не пронять, ибо ничего материального я больше не получал. Это действительно все, что я получил на арене. Была поставлена задача заработать экстрактор, она выполнена. Потом получил это, а на большее у меня воображения не хватило. Кострич сейчас находится в таком положении, что ему практически ничего не нужно, а что нужно, то он сможет заработать сам. Ты впустую потратил 15 волн усиленной арены, инквизитора, казалось, удар хватит, когда он осознал, что мы не врем. Уважаемый инквизитор желает меня в чем-то обвинить, я вопросительно поднял одну бровь. Получалось, конечно, не так, как у Элеоноры, но тоже неплохо. Все, что я хотел, получил. Цветы женам, флаг моему ученику и плакат в тронный зал. Разве это не стоит последних 15 волн усиленной арены Туманника? Инквизитор ничего на это не ответил, а через мгновение я осознал, что стою в тронном зале, сжимая в руках красивые букеты. Плакат и флаг находились неподалеку, существам хаоса такая награда была не нужна. То, что огромный плакат и массивный флагшток были изготовлены из целлира, добываемого на 90 уровне разлома, внимания они не обратили. Да и кто бы в здравом уме стал бы обращать на это внимание. По словам Туманника, целлир является крепчайшим материалом на планете. Мифрил даже рядом с ним не стоял по прочности. Лезвием из целлира можно было разрезать мифриловую броню, как бумагу, в то время как лезвием из мифрила целлир даже поцарапать невозможно. В записной книжке уже имелась полная инструкция, каким образом целлир обрабатывается, и, что меня порадовало больше всего, этот металл значительно уменьшал влияние тьмы. Пришлось основательно раскинуть мозгами, придумывая способ обхитрить создание хаоса, и, судя по тому, что плакат и флаг все еще находились со мной, шалость удалась. Теперь, главное, не выдать себя довольной улыбкой. Если ты думаешь, что это куда-то повесит, глубоко ошибаешься. Мы с Элеонорой подумаем, как это можно пристроить. Вскоре в зале появился Кималь Саринта и первым делом подошел к моей добыче. О том, что я прошел 40 волн усиленной арены, получил все, что нужно и, по сути, превратился в героя, он не упоминал. Хотя, как он будет об этом думать, ибо едва я очутился в реальности, записные книжки синхронизировались и на странице Кималь Саринта появилась новая запись. Как только я выйду из арены, нужно срочно бежать в тронный зал и забрать два предмета, что будут там находиться. Плакат и флаг с огромным флагштоком. Это важно. Подробности в личной встрече. Стоит отдать должное Кемалю Сарента, он действовал молниеносно. Увидев мерцание записной книжки, он, конечно же, немедленно ее открыл, увидел огромные пласты информации, но сразу обратил внимание на изменения в собственном описании. Моему ученику потребовалась минута, чтобы найти мою запись, сориентироваться и добраться до цели. Издеваетесь? Я ради этого 40 волн арены Туманника прошел. Обиженно произнес я и прикусил губу, чтобы не выдать себя довольной улыбкой. Тебя просили пройти только 25. То, что ты в очередной раз решил стать героем, твои проблемы, мой неугомонный наставник. Идем, вернем тебе твои вещи и обсудим, куда можем пристроить этот кошмар. Как вариант, повесить над твоей кроватью. Вот твои жены обрадуются. В кабинете мы появились спустя пару минут. Кемаль Сарента старался не подавать вида, что его основательно прижало к полу, нематериальный рюкзак избавлял от объема, но не от веса. Как вспомню, во что меня превратил куб стали, до сих пор дрожь берет. Я просто не мог сдвинуться с места. Вроде и подвижность не утратил, руки и ноги двигались, но сместиться хоть на миллиметр у меня не выходило. Слуги с трудом дотащили сталь до трона, где я спрятал ее в своем рюкзаке. Дознаватель перенес меня на арену Туманника и уже там я сгрузил свою ношу. Рассказывай. Кемаль Сарента выгрузил флагшток и плакат из инвентаря и облегченно вздохнул. Можно почитать в записной книжке. Там есть все, не удержался я. Рассказывать было много чего, но врожденная вредность не позволяла оставить реплику своего ученика без внимания. Почитать-то я обязательно почитаю. Мне хочется услышать все из первых уст, с теми подробностями, которых в книжке нет. Можно было сопротивляться и дальше, но я не видел смысла. Требовалось решение, а не демонстрация своего гонора. Разве что мне пришла разумная мысль пригласить Элеонору и своих жен. Пока все собирались, я успел одеться в мифрил и вернуть себе магические камни. Даже трудно описать словами, как их мне не хватало. Настолько к ним привык, что, казалось, вырвал целый пласт собственной сущности, когда избавлялся от волшебных восьмигранников. Вскоре явились девушки, и я принялся рассказывать о своем героизме, особое внимание уделяя словам Туманника и новым знаниям о том, что вскоре мне придется превратиться в обычного человека. Вот скажи, мой умеющий находить неприятности там, где их нет по умолчанию наставник, ты точно уверен, что экстрактор сожрет твою силу? Полная копия инструкции занесена в записную книжку. Соответственно, вы и Элеонора имеете к ней полный доступ, можете изучить. Вот только мнение о том, что с магическими способностями будет беда, не только мое. Туманник говорил то же самое, разве что заявлял, что прецедентов не было и гарантировать какой-то конкретный результат он не может. Есть не нулевая вероятность, что со мной вообще ничего не произойдет, но что-то в это с трудом верится. Есть вариант отказаться от похода к гениям древних, алия, как обычно, привыкла решать проблемы, а не стенать о несправедливости этого мира. Здесь, девочка, боюсь, мы бессильны. В мире не так много людей, способных выстоять против существ третьей орбиты. И все они, как это ни парадоксально, сейчас в этой комнате. Ты забываешь об императрицах, напомнила Элеонора. У них тоже есть камни и мифриловая броня. При всем уважении, я в них не верю. Найра и Алия справится, вытащив на характере. Ты вообще четверть жизни жила в разломе. Про меня и моего задумчивого наставника и говорить не приходится, а вот наши императрицы, боюсь, на подвиги не способны. Да и задача у них сейчас другая. Им империю поднимать нужно. Хорошо, допустим, ты прав и других вариантов нет. Максу придется атаковать гениев древних. Но кто сказал, что именно он обязан использовать экстрактор? Можно создать еще один комплект мифриловой брони, одеть его на простого человека, которому терять нечего, и притащить его телепортом в нужную точку. Не думаю, что у Макса с этим проблема возникнет. Не получится, Элеонора оторвалась от записной книжки. Воспользоваться экстрактором могут только люди с определенным правом доступа. Выдают его существа хаоса. Мы все знаем, что они желают наказать Макса, так что доступ выдадут только ему. Допустим, не только ему. Кемаль Сарента тоже пролистывал страницы инструкции одна за другой. Всем, кто примет участие в походе. Вопрос только в том, как убедить наших высоких гостей в том, что в походе обязан принять участие простой человек, и как сделать так, чтобы этот человек выжил до нужного нам момента. Если я правильно понимаю специфику гениев древних, они умеют оперировать магией пространства. Мой догадливый наставник, конечно, заполучил карту нужной локации, даже определил наиболее удобную точку появления, но нам все равно придется пробиваться через полчища древних с боем. Простой человек там не выживет. Нужен смертник, которому ты отдашь мифриловую броню и магический камень 50 уровня. Элеонора даже усмехнулась. Человеку, которому нечего терять. Не самая разумная мысль. Другой у меня нет. Зато есть у меня. Воздух замерцал, и в кабинете возник инквизитор. Хорошо, что я сидел, его голос в очередной раз меня знатно придавил. Где-то рядом пискнула Найра, и под одобрительный кивок инквизитора Кемаль Сарента вынес потерявшую сознание девушку из кабинета. Наконец, я вытащил золотистый купол защиты и облегченно вздохнул. Одно присутствие контролера светлых заставляло меня напрягаться. Кемаль Сарента вернулся в кабинет, и инквизитор начал пояснять свою мысль. Мы разобрались с тем, что ты получил на арене, эрцгерцог Валевский. Признаю, ты ловко все провернул. Суметь заполучить то, что тебе явно запретили отдавать, сильно. Причем все в рамках правил, у нас нет права наказывать ни тебя, ни туманника. Впрочем, нам уже давно не следовало удивляться, ты известный нарушитель устоявшихся правил. Однако кое-что все же мы вправе сделать, отправить тебя к гениям древних прямо сейчас. Доступ к экстрактору тебе предоставлен. На столе передо мной появилось неприятное устройство, что превратит меня в непонятно кого. У тебя час на сборы, заявил инквизитор и развернулся, желая покинуть кабинет через дверь. Все молчали, не зная, что и сказать, но мысли нашлись, что удивительно, у меня. То есть уважаемый инквизитор желает нарушить свое же слово, данное папе? Полагаю, где-то в тронном зале уважаемый дознаватель сейчас сочиняет пламенную речь о том, почему темные так и останутся без своей ценности. Ты сейчас о чем? Инквизитор остановился и недоуменно посмотрел на меня. О том, уважаемый инквизитор, что вы обещали папе и храму Скрона, или лидеру темных, что взойдет на трон после первого, что каждый из них получит по частичке своей силы. Папа частичку света, туманные служители кусочек Скрона. Для того, чтобы это все получить, нужно пройти 40 волн. В текущем состоянии я смогу их пройти, даже если туманник выдумает какую-то очередную хитрость. Если я отправлюсь сейчас к гениям древних и использую экстрактор, то о прохождении 40 волн не может больше идти и речи. Обещание, которое было дано папе и храму Скрона, окажутся невыполненными. По чьей вине? Точно не моей, мне выбора не оставляли. Молчание инквизитора имело больше смысла, чем все слова этого мира. Хотя, молчание без того взгляда, которым он меня наградил, не имело права на существование. Сущность хаоса вновь злилась, но найти виновного, кроме себя, не могла. Ведь это именно они объявили светлым и темным, что вернут им утерянные реликвии. Откатывать все назад только потому, что им не нравится отдельно взятый эрцгерцог. Для существ такого уровня это сродни приговору. Кто же им после этого верить будет? У тебя есть сутки, чтобы пройти арену, заявил, наконец, инквизитор. Сутки, уважаемый инквизитор, видимо, не в курсе, что платформу туманника невозможно трижды пройти за сутки. Первый проход мне придется потратить на то, чтобы заполучить камень, позволяющий лечить отравление Фарафа. Тебе представили карту со всеми камнями, рявкнул служитель хаоса, на которой расположено более 1000 магических камней. Сколько времени потребуется на то, чтобы сопоставить камень и его описание в том талмуде, что мы получили? На все нужно время, уважаемый инквизитор. Кстати, а в каком виде я заполучу реликвии? Вы думали о том, что со мной произойдет, когда я возьму в руки частичку Скрона? Или света, меня сразу разорвет, или я успею перед смертью закричать от боли? Реликвии будут находиться в носителях, ответил инквизитор, но мне не понравилась пауза, что возникла перед этим. И туманник, конечно же, об этом знает. 40 волн хватит на то, чтобы получить реликвию и носитель, потребуется усиленная арена. Еще раз второй такой номер не пройдет, туманник четко обозначил, что он собирается менять правила. Твари, что возникают на арене, придется убивать, а не сбрасывать с платформы. Сейчас мне повезло, второго такого случая не будет. Значит, тебе предстоит заполучить два носителя до того, Как отправишься за реликвиями? У меня всего 3 ключа на арену, уважаемый инквизитор. Математика не сходится. Или вы отправите меня за свой счет. Мы исчерпали возможность отправлять существ на арену. Следующая попытка будет через год. Тебе предстоит отправиться в наполненные туманом фарфоземли и получить новые ключи на арену. На это тебе будут даны сутки. Сутки на ключи, сутки на арены. Уважаемый инквизитор других временных отрезков не знает, я не механоид, чтобы работать без отдыха. Если вы не заметили, мне только что довелось вернуться с усиленной арены, едва там не погиб, у меня крайняя степень истощения и требуется восстановление. Мало того, мы еще не затронули важную тему относительно экстрактора. Для чего вы хотите меня уничтожить? Вы же понимаете, что я видел инструкцию. С чего вдруг я вообще должен выступать на стороне хаоса, если в результате умру? Это ваша война с гениями древних, не моя. Я не ваш воин, не должник. Я простой глава автономного города, но уважаемый инквизитор с пугающей регулярностью желает меня уничтожить. Простые люди не в состоянии использовать экстрактор. Да, нам известны побочные последствия данного механизма, но и выбора иного у нас нет. В мире не так много существ, способных выдержать ауру высшего иерарха гениев древних. Практически все они собраны в этой комнате. Если не ты, кто? Мне передать это задание твоим беременным женщинам?